Глава 86. Клаудио Бертеги вышел из комиссариата, прихрамывая и едва держась на ногах, поскольку от боли, физической и душевной, не смогли избавить его никакие таблетки. Однако он был вынужден их принимать, чтобы не завыть от ярости, скорби и тревоги, и в результате испытывал почти постоянное легкое головокружение. Снаружи сияло ослепительное солнце. Но Бертеги не чувствовал тепла и не различал блеска. На нем были черные очки, и к тому же он совершенно не хотел видеть солнце. Накануне в больнице, куда комиссара привезли, чтобы заняться его раной в бедре, какая-то сумасшедшая старуха в коридоре доверительно прошептала: «Вот так всегда. Всегда так бывает после сплошного тумана. Говорят, туман забирает кого-то к себе, и после этого все успокаивается. Да, поэтому сейчас так красиво. Город доволен». И ему вдруг стало ясно, что его жена и дочь и были теми, кого забрал туман. И это из-за их исчезновения город был доволен. Это их жизни были платой за яркое солнце. Их жизни и его бесконечные мучительные мысли и тягостные воспоминания, которые будут преследовать его до конца дней. Сцены ужасных пыток вперемешку со сценами ничем не омраченного семейного счастья. Смех Дженни, ее нескончаемые вопросы, нежный взгляд Мэрил на дочь и влюбленный на него самого. Он плакал в больнице перед той женщиной, у себя в комиссариате. Везде. Слезы все текли и текли, не останавливаясь. Вот почему на нем были темные очки. Чтобы не показывать свою боль. Чтобы не видеть этого чертова солнца. Он пошатнулся и чуть не упал. В полусотни метров от работы и в трех от своей машины. Но сейчас ему стало немного легче. Он знал, что это вопрос времени. Нужно время, чтобы прийти в себя. Перестать пить таблетки и начать расследование. Ну, разумеется, неофициальное. Он наблюдал за допросами, которые проводили Клеман и другие. Все эти слабаки. Хуже бельгийцев, которые допрашивали Дютру. А членов его организации они спустя несколько лет вообще перестали искать, не так ли? Он будет действовать один. И он будет безжалостен. У Антуана Рашфора есть алиби. Посмотрим, что он скажет, если приставить к его голове пистолет. И он, и другие, все те, кого Рашфор ему назвал. Да, он выйдет на след. Он доберется до Андреми, найдет его хоть на краю света. В любом случае, что еще ему остается делать? Оставить все как есть? Он уже открыл дверь машины, когда услышал: «Комиссар Бертеги!» Он обернулся и, сморгнув все еще стоявшие в глазах слезы, мешавшие видеть, различил хрупкую фигуру и снежно-белые волосы. Сьюзи Блэр, астролог. «Я бы хотела с вами поговорить, комиссар». Бертеги, поколебавшись, все же снял очки. «О чем?» — хрипло спросил он. Сьюзи Блэр не стала тратить время на формальности. «Я узнала, что с вами произошло!» — Бертеги кивнул. «Значит, она пришла выразить соболезнование. Уже?» «Я думала, что мне удастся поговорить с вами раньше!» — сказала она с печальной улыбкой. Ее сокрушенный вид ничем не напоминал былого безмятежного спокойствия, которое запомнилось Бертеги по их первой встрече. «Я не знаю, смогу ли я помочь вам найти того, кого вы ищете, но, во всяком случае, я смогу помочь вам понять, что произошло. Не хотите ли где-нибудь присесть?»